примеру, у меня был достаточно большой цикл лекций, посвященный процессам логистики производства и выстраиванию полноценных производственных цепочек, с поправкой на актуальные технологии, конечно, вот только теория экономики, которая позволила бы с учетом всех факторов не только выстроить этот цикл, но и оценить его эффективность, трудозатраты и другие важные аспекты работы, не было. В результате я, в теории, мог бы рассчитать проект, но оценить его эффективность и прибыльность, как бы парадоксально это ни звучало, у меня бы не получилось. Зато я в который раз убедился в том, насколько диверсификация производства и труда среди человечества помогла нам шагнуть далеко за рамки эволюции. Современное производство попросту не может существовать без целой команды специалистов, от инженеров, операторов ЧПУ, слесарей и других работяг до обслуживающего персонала, юристов, экономистов, логистов и других стов. В эти дебри мне пока лезть было рано, но тема для размышления, конечно, интересная. Как бы то ни было, радовало меня одно: низкие уровни ту система сжалилась и предоставила мне сама. Иначе говоря, мне не придется лезть в старую сеть, чтобы отыскать основы архитектуры средневековья или же ломать голову над тем, как мне получить ту же селитру, компонент пороха. Оно и логично, история этого мира сходит с протаренной дороги куда позже. Это не значило, что мне не нужно их изучать. Напротив, требовалось проскакать все эти технологии, закрепить их суть в своем сознании, поэкспериментировать и попрактиковаться, и только потом идти дальше. Примерно к шестому тулафа прекращалось, и все меньше технологий были представлены самой системой, здесь уже требовалось изучать науки этого мира и выдергивать оттуда что-то, по мнению системы, новое. К слову, чтобы ускорить процесс, я решил немного схитрить. На данный момент у меня было, если верить интерфейсу, 4 полноценные рабочие станции. Таковыми считались токарные и фрезерные станки, модульный ЧПУ, которым я толком не мог воспользоваться, а также моя ненаглядная кузница. Да, не знаю, как я проглядел, но в какой-то момент, заглянув в инвентарь, я понял, что система засчитала и ее. Перечитав описание, понял, что, в принципе, все логично. Система просила не конкретно станки, пусть и перечисляла их в скобках, а именно верстаки и рабочие станции. Да и мне, в целом, только в плюс. Задумка была в том, чтобы, используя имеющиеся станки, быстренько сделать еще парочку простеньких устройств и гордо обозвать это безобразие рабочими станциями. Поэтому спустя пару часов кропотливой работы и ваяния из говна и палок, я попытался, аки прожженный торгаш, убедить систему в том, что неказистый точильный камень из довольно толстого керамического блина, насаженный на слабенький электромотор, это точильный станок. Система не купилась. Данный рабочий верстак не идет в зачет задания. Причина. Слишком низкие рабочие характеристики и отсутствие полезной оснастки. Ну что тут сказать. Ложь, трындеж и провокация. И вообще, авторский произвол. Вполне себе прикольная вещица. Задумчиво верчу в руках увесистую балумбу. Так, значит, система жалуется на отсутствие полезной оснастки. Значит, стоит доработать функционал до более, до более полноценного, пожалуй. Правда, пришлось нехило так вложиться в задумку, но оно того, пожалуй, стоило. Во всяком случае, я надеюсь, следующая пара дней ушла на верстак. Я бы даже сказал верстак. Используя различный мусор, имеющуюся кузницу и неутомимый энтузиазм, легко трудиться, когда под рукой советы системы, а усталость отсутствует, я решил целый контейнер посвятить одной рабочей станции. Для начала перетащил к себе еще один, собственно, контейнер и первично его утеплил и изолировал. С помощью имеющихся болтов и металлолома сделал несколько настенных креплений, куда повесил подобие сетки с различными крючками, сюда буду вешать инструмент. Сделал большой металлический стол, на котором и будет проводиться основная работа. Под него, ближе к краям, поставил две найденных тумбочки для всякой мелочевки. К стене напротив поставил несколько полноценных шкафов из какого-то металла, сойдут за хранилище деталей покрупнее. Закрепил на краю стола сделанное блеклое подобие точильного станка, лишним не будет. Затем почти сутки провел в кузнице, старательно выковывая новые инструменты и заготовки, а после доводя до ума последние на фрезерном и токарном станках. Благо, тут система не брыкалась и простые операции у нее вопросов не вызывали, а мне многого и не надо было. Результатом работы стала целая россыпь полезных ручных инструментов. Молотки, плоскогубцы, отвертки, стамески, кусачки, клещей, в общем, набить стенки верстака, шкафчики и шкафы у меня было чем. Затем еще несколько часов ушло на своеобразную инвентаризацию, поиск подходящих контейнеров и емкостей, которые после были наполнены найденным на свалке болтами, гайками, шурупами, креплениями разных мастей, различными платами и их компонентами. В общем, все, что в теории могло пригодиться в создании прототипов различных приблуд и их сборке, перекочевало в контейнер. Финальным аккордом стало создание тисков. Провозился я с ними часов 6 ускоренного времени. Даже опробовал выплавку по формам, используя глиняные формы и доведя заготовку до ума другими инструментами. Зато тиски вышли вполне сносными, что не могло не радовать. И вот уже этот результат систему устроил. Поздравляем! Вы завершили строительство зоны верстака. В этом контейнере вы можете производить черновую сборку прототипов, осуществлять ремонт средней сложности и заниматься сборкой и разборкой не слишком сложных устройств. Возможности зоны зависят от наличия в ней инструментов и рабочих станций. Спасибо, Кэп. Но главное для меня не это. Прыжок в неизвестность. Количество верстаков. 5-6. Отлично. Значит, осталось сделать последнюю рабочую станцию и с квестом я закончу. Благо, задумка была. Правда, я еле переборол желание притащить еще один чертов контейнер. Итак, моя тайная база все меньше перестает быть тайной. Пока удается маскировать постройки под грудами мусора и как-то скрывать следы своего присутствия, но если я не придумаю, где мне искать дополнительные площади под обустройство, то рискую незаметно для себя отгрохать небольшой городок из контейнеров. Поэтому последний рабочий уголок решил сделать в одном из уже существующих контейнеров, кое-как освободив достаточное количество свободного пространства. Задумка была проста. Значительную роль в технологическом господстве современного человека играет такая наука, как химия. Именно благодаря этой отрасли мы получили синтетические материалы, медикаменты, различные сплавы, сложные вещества и понимание того, как те или иные вещества взаимодействуют между собой. Да, есть и физические принципы этих взаимодействий, но тот же промышленный пенициллин или даже порох – детище тех, кто когда-то давно пытался получить философский камень. Так что еще пару дней я потратил на то, чтобы создать небольшую химическую лабораторию. На что-то хотя бы отдаленно современное она походила слабо. Слишком тонкое и специфическое оборудование требовалось. Больше всего она напоминала уголок химика-наркомана из вселенной Безумного Макса. Рабочий стол, почти ничем не отличающийся от того, на основе которого я делал верстак. Различные поддоны, шкафчики, множество разнообразной посуды, которую я, всеми правдами и неправдами, отыскивал с помощью взора мусорщика по всей свалке. К сожалению, подходящей тары было слишком мало, а уж тары из подходящих материалов, и того меньше. Следовало бы подумать над тем, чтобы наладить процесс с производства нормального стекла, но на это уйдет довольно много времени, и к этому занятию я решил приступить позже, когда получу заветный модификатор опыта. Благо, нормальную посуду можно было частично заменить всяким мусором. К примеру, флаконы из-под таблеток пусть и были из пластика, но водяную баню выдержать должны. В качестве держателя для пробирок использовал керамические кухонные щипцы, а штатив правдами и неправдами смог собрать из мусора. Всякие склянки, пробки, коробочки, все шло к делу. Особняком стояли различные фильтры. Тут пришлось вспоминать про запасы древесного угля, а также всякую найденную одежду. Не бог весть какое подспорье, но настоящая бумага или ткань, а в особенности марля, редкие и крайне ценные гости Найт-Сити. Поэтому пришлось изворачиваться всякими синт-тряпками, углем и другими ресурсами, которые, в теории, могут подойти для этих целей. В качестве нагревателя придется использовать открытый огонь, пусть и с переходником в лице водяной бани для лучшего контроля температуры. И я закрою глаза на тот странный дымок, который поднимался над кипящей дождевой водой. Да уж, дождичек в Найт-Сити такой, с характером. Ни реторт, ни перегонных кубов, ни дистилляторов, ни центрифуг, ни других умных слов, которые я в торопях выхватывал из курсов по основам химии, всего этого у меня под рукой не было. Но систему это, судя по всему, не слишком волновало. Поздравляем! Вы завершили строительство примитивной химической лаборатории. Здесь вы начнете свой путь в познании еще одной фундаментальной науки – химии. Откроете тайны веществ и химических реакций, принципы конвертации материи в энергию и наоборот, сможете разлить по бутылкам славу, сварить популярности, даже вставить пробку в сосуд смерти. А, нет, это из другого сеттинга. Хотя для повторения первых шагов химии вам все равно придется для начала изучить ее прародитель, алхимию, и повторить самые важные химические преобразования. В дальнейшем, улучшив рабочую станцию, вы сможете производить куда больше химических превращений, точнее и тоньше работать с веществами и их компонентами, а также откроете доступ к прямому синтезу полезных соединений. Возможности зоны зависят от наличия в ней инструментов и рабочих станций. Система явно сыпанула отсылкой. Правда, никак не могу вспомнить, откуда эти слова. Судя по всему, какой-то алхимик. В любом случае для меня куда важнее было следующее уведомление. Задание «Прыжок в неизвестность» выполнено. Технологии вплоть до 5 уровня ТУ получили модификатор X50. При наличии производственной цепочки и изученном технологическом процессе доступен прямой крафт предметов. Сюда А. Довольно потираю руки. Отлично. Значит, можно приступать к освоению знаний предков. 5 ТУ – это технологии вплоть до конца 19 века. До конца индустриальной революции. А значит, ждет меня может и не слишком долгий, но очень кропотливый труд, след в след, с небольшими вариациями, пробежать путь цивилизации в большей части дисциплин. 50-кратный модификатор, в теории, должен привести к тому, что мне достаточно будет одной удачной попытки в создании какого-либо изобретения, чтобы закрепить и засчитать его. Правда, все равно придется постараться, но где наша, так сказать, не пропадала. К слову, работая над созданием верстака и химической лаборатории, начал понимать, почему в соответствующей вкладке так много различных веток развития. Когда пользуешься плодами технологий, как не задумываешься над тем, что в их создании принимали участие сотни, если не тысячи разных специалистов. Для создания того же Unity в промышленных масштабах потребуется огромная производственная цепочка. Добыть руду, выплавить из нее сплав, добавив к железу различные примеси, сделать из слитков детали, отштамповав заготовки, привести их к нужной форме на станке, собрать все воедино, при этом воспользовавшись и другими механизмами. А если добавить ко всему этому процесс создания патронов, окраски оружия, закалку и травление его деталей, создание смазочной жидкости. В общем, усилия титанические. И так практически во всем. Благо был у меня чит и даже не один. Полноценное меню крафта оказалось именно тем, что я думал. Конечно, система не могла не схитрить и тут. Пункт при наличии в лоб говорил, что халява если и будет, то только после долгой подготовки. Для массового автоматизированного производства мне нужно будет выстроить весь цикл, самостоятельно пройти по нему, создав вручную модель эталон и уже потом запустить автоматизированный процесс, чтобы система сама, по проторенной дорожке, выдала такой же результат. Для этого мне, судя по всему, и нужна вкладка чертежей. На деле же этого означает, что если я сделаю дерьмовенький пистолет, абсолютный такой же дерьмовенький пистолет и продолжит создаваться при нажатии условной кнопки «Скрафтить». А если я хочу ствол покруче, совершеннее и качественнее, придется все повторить, сосредоточившись на том, чтобы результат был лучше. Плохо ли это? Да, на мой взгляд, отлично. Так как в таком случае, сделав шедевр, я гарантированно буду получать его раз за разом, знай да подкидывай в топку необходимые ресурсы. Правда, времени все это дело может занять много, да и нюансов порядочно. К примеру, необходимо будет озаботиться снабжением энергии всех станков, которые участвуют в цепочке производства, а также, по возможности, оградить цепочки производства, чтобы, не дай бог, кто-то посторонний увидел, как творится магия системы. В общем, все это дело нужно будет провентилировать как следует. А пока, стоит вернуться к изучению новых старых знаний и ударному поднятию уровня ТУ. Стахановец я, или погулять по свалке вышел. Хотя тут так совпало, что оба пункта, что называется, в яблочко. Да уж, какой-то не киберпанковый у меня киберпанк получается. Задумчиво гляжу на озаряемое неоном ночное небо. Вот так вот попадаешь в Найт-Сити, думаешь о том, как будешь валить мусорщиков и прочий сброд направо и налево, а затем, пару раз для проформы действительно зачистив группы мусорщиков, неделя ползаешь на пузе по свалке, чтобы найти заветную пробирочку для новой рабочей станции. Правда, думаю, довольно скоро вся эта катавасия, если не прекратится, то перейдет в статус рутины и как-то смоется действительно важными событиями. Рано или поздно мои руки дойдут до канона. Или, что вероятнее, канон дойдет до меня. Опять же, стоит наладить контакты с Виктором Вектором, местным риппером. Надеюсь, он, после пары услуг, не откажет мне в небольшом наставничестве и ответит на проблемные вопросы. Может, даже с практикой подсобит. Также стоит напрячь Дакоту, чтобы вывела на кочевников. Просто так чинить тачки можно, но лучше практиковаться в ремонте и апгрейде за настоящим делом. Так и подзаработать смогу, и полезными контактами обзаведусь. А там, наверное, и команда Мэйна соберется. Нужно будет заранее озаботиться и приглядеть за теми, кого я планирую выручить и изменить судьбу. Вопрос только в том, как на это отреагирует мир. Глава 19. Про реакцию мира я вспомнил не просто так. Вселенная порой выкидывает самые причудливые выверты, в которые человеческому сознанию попросту трудно поверить. Нам кажется, что миры незыблемы, они возникают в процессе эволюции, в результате большого взрыва. На деле же мультивселенная держится на куда более эфемерном понятии – вера. Нет, несомненно, есть миры, которые возникли, что называется, просто так. Иногда это флуктуации энергии мультивселенского уровня, иногда эксперименты высших сущностей, которые просто попытались выстроить систему. А небольшая доля миров возникает сама по себе, просто из-за законов мироздания. Они считаются истинными или изначальными. Их много, и именно из них, по преданиям, вышли первые боги и сущности высшего порядка. Но достаточно часто попадаются иные типы миров, миры истории. Здесь как никогда актуален парадокс о курице и яйце. Вера разумных часто порождает настоящие чудеса, и одно из высших его проявлений – создание полноценных реальностей на основе написанных произведений. К примеру, вселенная Вечной Войны, более известная как Вархам Мир, вполне себе существует и здравствует. И я даже заглядывал туда на одну разведывательную миссию. Ну, вернее не туда, а в одно из отражений. Миры эти, созданные великим бессознательным, разнообразны по многим критериям. Часть реальностей может существовать только в рамках канона, и попытки изменить его могут привести к уничтожению мира или сбросу истории со стиранием всех посторонних из реальности. Такие миры, насколько я помню, называют осицентричными, так как все события обычно крутятся вокруг главных персонажей. Такие вселенные, словно информационные паразиты, начинают распространять свое влияние, их образы и образы их истории приходят во снах к писателям, музыкантам, художникам и сценаристам. Те создают на их основе произведения или даже переписывают историю мира, перекладывая ее на бумагу. В результате мир приобретает новых верующих и увеличивает свое влияние, получая приток божественной энергии веры. Не всегда должны совпасть многие условия, но такой принцип возникновения миров есть. Самые могучие могут иметь собственные отражения количеством в бесконечность, по сути став полноценными, настоящими мирами. Ведь именно существование параллельных миров является признаком реального существования мира. И здесь возникает вопрос, куда я попал? Вряд ли система отправила меня в осицентричный мир. Слишком высокий риск того, что, сломавшую очередному мусорщику, я нарушу таймлайн и схлопну все к чертям. Так что, вероятнее всего, это одно из отражений мира киберпанка, и я могу быть спокойным. Во всяком случае, система определенно предупредит, если я начну творить что-то опасное для себя. Какие бы эксперименты она ни ставила, терять свои активы не в ее природе. Решив для себя, что все под контролем, пусть и относительным, а также сопровождая свои действия размышлениями и планами на каноничные события и персонажей, я вернулся к работе. Сначала, закончив комплектацию верстака, и обновил кузницу, создав новые, более совершенные и удобные инструменты. Требуемые для их использования ту постепенно рос, так как я применял все более сложные сплавы или конструкции. Для начала я решил сделать упор на электротехнику. Материаловедение уже поднялось достаточно, чтобы не вставлять палки в колеса в большинстве случаев, так что теперь я целенаправленно изучал электротехнику с целью починки найденных на свалке инструментов. Да, кроме станков довольно часто тут попадались и более простые, но невероятно ценные для меня инструменты, различные дрели, шуруповерты, шлифмашины, граверы и другое оборудование, которое существенно облегчит мой забег до 6 уровня ту. Уверен, со стороны картина абсолютно абсурдная, какой-то странный парень, используя дрель, пытается смастерить карданный подвес из какого-то металлолома. Эта штука, кстати, была изобретена еще до нашей эры, а я всегда думал, что это куда более поздное изобретение. Но, в любом случае, Все приготовления были завершены, и я начал великий марафон пиратства древних знаний. Слишком помпезно, как сказал бы среднестатистический житель Найт-Сити, слишком выебисто, но мне нравилось. И я, что называется, почапал творить. Вкладка познания мира, с выполнением квеста, превратилась в гигантское древо умений. Несмотря на то, что многие из них не были получены, информацию о том, как исправить эту оплошность, система мне предоставила. Поэтому, забежав на заправку и в тройном объеме закупившись буррито и другой едой, я принялся марафонить. Часть знаний оказалась не у дел, например, деревообработку я не мог полноценно освоить по причине отсутствия запасов дерева. Киберпанк, чего уж тут, сюда же шло создание натуральных красителей и клея. Зато синт-аналоги были вполне мне доступны. Гарпуны, самостоятельное создание керамики, кирпичи из глины, литье, создание угольных фильтров, кройка и шитье одежды, примитивное протезирование, балансиры, блоки, весы, транспортиры и другая измерительная техника, самостоятельно созданный, пусть и довольно примитивный, токарный станок, арбалеты, высокоуглеродистая сталь, шестерни, самостоятельно выточенные имеющимися инструментами, а после воспроизведенные и на станках, выплавка чугуна, выдувание стекла, компас. И ведь все перечисленное человечество изобрело еще до нашей эры. Коэффициент опыта позволял закрывать технологии буквально за один успешный прототип, который зачастую тут же уничтожался. Разве что самые интересные поделки, которые позже можно сделать деталями интерьера, складывались в отдельный контейнер. Я и представить не мог, что человечество совместными усилиями сотворило столько всего. Примитивный напалм по типу греческого огня, порох, который, впрочем, получился откровенно дрянной и не чета покупному, примитивные медикаменты, угольные фильтры, мусорная лесопилка на водяном колесе, разобрана, течения поблизости нет, да и незачем, рыболовная катушка, цепной привод, ранние версии фейерверка и десятки других изобретений, все это я создавал своими руками, иногда не с первой попытки, иногда и вовсе пропускал некоторые технологии из-за отсутствия подходящих ресурсов. Добрался я и до оружия, полноценные пушки, прототипы фугаса, все это человечество изобрело раньше, чем добралось до полноценных мануфактур и промышленности. В какой-то момент я практически растворился в знаниях, это было сродни чувству потока, усиленному на порядке. Модификатор опыта творил чудеса, я будто бы действовал по наитию, точно зная, что нужно сделать в следующий момент. Он не делал за меня работу, но на основе полученных знаний он толкал меня вперед, дальше по истории человечества, позволяя раскрыть весь потенциал сознания. Каждая полученная технология, как теоретическая, так и практическая, занимала свое место в системе ценностей и восприятия мира, позволяя глубже понимать протекающие в нем процессы. Особенности, вроде взора мусорщика и мечты заводчанина, позволяли не отвлекаться на ненужные мелочи, сразу же понимая и корректируя на ходу возможные косяки и недостатки создаваемых деталей и элементов изобретений. В какой-то момент пришлось прерваться на короткий сонный сеанс самоанализа, я опасался, что новое состояние может деформировать личность, но, судя по результатам нескольких заковыристых тестов, все было под контролем. В похожие состояния я уже впадал несколько раз, но зачастую оно было связано со слишком активным изучением баз данных и погружением в виртуальное пространство специфической мерности. Мой мозг основного тела, улучшенный различными имплантами и биомодификациями, тогда сумел переварить то, что трехмерные разумные переваривать не должны. Специфический, скажу я, опыт. Когда я вывалился в обычный мир, практически сразу забыл пережитое, мозг решил не городить проблем, закрыв потенциально ломающие сознание образы. Вот только сейчас никаких улучшений не было. Что было? Странно, но в рамках допустимого. Есть у меня несколько объяснений происходящему. Так что, успокоившись, я вновь нырнул в мир знаний. Меня все сильнее захватывало ощущение того, что я творю, что я создаю что-то и изучаю. Это радовало и вдохновляло. Модификатор захватывал 5-й уровень ту, а значит, мне были доступны технологии вплоть до конца 19 века. Поэтому, завершив еще одну череду приготовлений, я приступил к созданию примитивных винтовок, печатного станка, аркебузы, револьвера, телескопа, примитивного микроскопа, логарифмической линейки, барометра, прототипа парового двигателя. И еще, что-то обретало полноценную форму и тут же бралось в оборот, применяясь в изучении и создании других технологий. Что-то я изучал на бумаге, просто чтобы знать о том или ином изобретении. Все чаще я прибегал к полноценному использованию станков и отливу нужных деталей, для чего пришлось строить еще одну, более компактную и мощную, электродуговую печь. Во время работы она полностью забирала на себя всю энергию генератора, но зато позволяла работать с куда более тугоплавкими материалами. Естественно, все просто лишь на бумаге. На деле же мне пришлось проводить множество расчетов и экспериментов, прежде чем добиться результата. Да и скучные подробности, вроде размышлений над конфигурацией полей, а также создание работоспособного конвертера для преобразования электроэнергии с подходящими для дуги параметрами я тоже оставил, что называется, за кадром. Так или иначе, я существенно преобразил свою обитель, укрепил контейнеры, пополнил запасы расходников, инструментов, создал довольно неплохую очистную станцию. Пусть у меня и стальной желудок, но все же пить подозрительную жижу не хотелось. Заодно удалось с помощью неприметного водосборника получить воду для душа и даже организовать горячее, ну, скорее теплое и довольно куцые, водоснабжение. В общем, быт как он есть. Вот только был один нюанс. Я совершенно не замечал летящее мимо меня времени. Ни летний зной, ни смена дня и ночи не отнимали моего внимания. Пару раз звонила Дакота и один раз Роджер. Просто хотели убедиться, что я живой. А я живой, просто занятый по самую макушку. Удалось отбрехаться высокой занятостью. К счастью, в Найт-Сити не принято при наличии маломальски приятельских отношений лезть в чужие дела. Поэтому очнулся я уже в сентябре. В сентябре. Как оказалось, даже с коэффициентом Х50 постижений всех, ну или почти всех, достижений человечества, дело непростое и занимающее неприлично много времени. Хотя, учитывая, что я достаточно далеко продвинулся в изучении определенной части тех щепок, что добыла Саша, оно и не удивительно. Но все равно, осень в вашу кашу. Правда, не то, чтобы я почувствовал значимые изменения в климате, все те же частые дожди, все тот же зной. Хотя, помню, был период, когда солнце нещадно пекло. Кстати, интересно, выпадает ли в Найт-Сити снег? Честно говоря, сомневаюсь. Все же Калифорния достаточно солнечный округ, и тот факт, что дожди что-то зачастили в этом регионе, говорит о многом. Ладно, пора выбираться обратно в люди, подумал я, с наслаждением рассматривая увеличившиеся статы и закрытые технологии. Не то, чтобы у меня стояло на циферке, как любят говорить некоторые мои знакомые, но приятно видеть результат столь усердного труда. Даже два результата. Во-первых, я значительно поднял технологический уровень. Глобальный ТУ-4.2. Можно было бы и выше, но часть отрасли прокачивалась, что называется, со скрипом. Более того, технологий там было куда меньше, и все они имели куда более высокие требования. К примеру, инженерная защита окружающей среды и биомедицинская инженерия начали развиваться достаточно поздно, уже в 20 веке и требовали соответствующих вложений, отнюдь не маленьких. Я уже молчу про ядерную науку и технику. Я, конечно, подготовился как мог к последующим изысканиям, но для них потребуется как следует заморочиться, сколько бы я ни рыскал по свалке, столь желанных стержней с обедненным ураном найти не удалось. Ну, не то чтобы прям желанных, но все же, зато материаловедение и электротехника скакнули до шестого из-за частого использования, возни с электроникой и различными сплавами и другими материалами. Вообще, можно сказать, они были чуть ли не столпами всех технологий, как современных, так и не очень. Вторым достижением стали характеристики тела. Система все сильнее проникала в эту реальность. И, как всегда, самое значимое воздействие оказывалось на тело носителя. А первым вмешательством, обычно, становится снятие природных лимитеров и создание конструкта, препятствующего регрессии способностей. Поэтому теперь я выглядел вот так. Сила 34.3, восприятие 27.8, выносливость 42.4, харизма 18.2, интеллект 32.4, ловкость 29.9, быстрее, выше, сильнее, так сказать. Я действительно стал выше, слегка раздался вширь, а тело приобрело ощутимую мускулатуру и жилистость. Кажется, первыми шутками, которые я услышу от Роберта, будут шутки про то, что мне на все лето заперли в качалке животные. Эта банда Найт-Сити жила по законам природы. И, судя по всему, первым их законом было обязательное применение стимуляторов, анаболиков и прочей фармы, Бандиты не вылезали из качалки, усиливая себя инъекциями и кое-как выправляя перекос заменой костей на специальные импланты. Я до них, конечно, не дотягивал, но соответствующую силу и скорость в совокупности с отсутствием видимых имплантов нужно будет как-то объяснять. Сейчас же я завершал приготовление к выходу на дело. Пока не знаю, какое, но мне определенно нужно проветрить черепушку. А поможет мне в этом он. На столе верстака лежал громоздкий револьвер. Неопределенная модель, просто результат долгих экспериментов в оружейном деле. Автоматическое оружие было более трудным в изготовлении. Несмотря на мои навыки, мне не хватало некоторых материалов, и я решил, для начала, сделать что-то конструктивно более простое. Пистолет я создавал под 50-й калибр. Таким же мог похвастаться пустынный орел, но патроны для этой пушки я собирался покупать через Дакоту. После короткого разговора она согласилась предоставить партию бронебойных по неплохой цене. Самое то, чтобы разбираться с хромированными ребятами с подкожной броней, а там уже налажу производство. Рядом с пушкой лежала новая катана, набор привычных мне метательных ножей и различные полезные девайсы, гранаты различных типов, медицина и всякая мелочевка, вроде растяжек и веревок. Все это мне было нужно, чтобы идти дальше. Во-первых, мне понадобится куча оружия, чтобы разобраться в местной линейке моделей, а во-вторых, куча имплантов, для той же цели, а значит, пора зачистить пару баз мусорщиков. Правда, не успел я позвонить Дакоте и узнать, есть ли подходящие заказы, как меня опередили. Неизвестный контакт вызывал меня по агенту, учитывая, что на случайные номера звонить почти невозможно, скорее всего, это Дакота дала мой контакт кому-то, или Роджер. «Привет, Седрик». На другом конце я услышал Сашу. Голос я узнал почти сразу. Тот, как всегда, сочился радостью и озорством. На удивление она позвонила слегка иным способом, нежели я привык. Через агент, но с прямой трансляцией голоса, будто я говорю по телефону, а не с помощью условной мыслеречи. Не то, чтобы я часто слышал ее голос или знал, как она ведет себя в обычной жизни, но впечатление она создавала именно такое. «Привет, привет, какие-то вопросы, откуда у тебя, кстати, мой номер?» «Дакота дала», невозмутимо ответила девушка и нарочито сильно надулась, «а вдруг я звоню узнать, как дела?» «Ты на 3 месяца пропал, я уж думала ты все, нам нужен еще один соло на дело, зачистка крупной базы мусорщиков». «Дакота сказала, ты с таким неплохо справляешься, у Дакоты очень интересный способ вытащить меня к людям, Мэйн полностью согласен». Этого у нее не отнять. Так ты как, с нами, с вами. Правда, для начала хотелось бы обсудить пару моментов. Глава 20. Пару моментов, да, что по оплате. По 8000 на соло. Но захвати побольше патронов, там перевалочный пункт и, судя по наводке, нарколаборатория, так что народу будет много. Пойдет. А что насчет добычи? Что с реализацией добытых стволов и прочего добра? Вопрос поставил девушку в тупик. Отчего она даже зависла на пару секунд. На том конце провода Саша что-то уточнила у неизвестного собеседника и вернулась. «Слушай, мы обычно просто делаем работу и уходим. Получается, все мне?» Полувопросительно, полуутвердительно подытоживаю. «Ладно, мы сразу на заказ или предварительно обсудим детали?» «Конечно, сначала сбор и подготовка. Ждем тебя в район в 6 часов, там все обсудим», воспрянула духом девушка и... Судя по интонации, улыбнулась. «Понял, буду, жду. И не пропадай больше, мне понравился заказ на щепки, как и щедрая оплата. Постараюсь, постараюсь. Ладно, до связи». «До связи, Седрик». «Отлично. В этот раз я не хотел идти к горе, и та пришла ко мне сама, а у Дакоты язык длинноват, но ей я, пожалуй, ничего не скажу. Хотя, может, посчитала, что Мэйна – лицо доверенное. К слову о Дакоте. Седрик». «Привет, будет фургон в аренду, меня тут внезапно решили подрядить на общественно полезные работы, мусор убрать». «Ну, ты в курсе?» «Подозреваю, думаю, мало ли что-нибудь ценное найдется». «Дакота, о, кто на горизонте появился? Если бы не твои мелькания на заправке, я бы уже давно записала тебя в трупы». «Чем занят был, Седрик?» «Щепки читал, учился, мастерил всякое». «Дакота, если бы я не знала про заказ, подумала бы, что брешешь. А так, у всех свои причуды. Может, еще одним умным человеком больше в городе будет. А фургон есть. Вильфорд Коламбус. Как раз на парковке пылится. За 1000 кредитов на 3 дня дам. Плюс ремонт оплачиваешь. если поцарапаешь или в перестрелку попадешь. Седрик, идет. Заказы на мусорщиков будут? Дакота, будут. Седрик, отлично. За машиной скоро приеду. До связи. Отлично. Этот момент мы тоже закрыли. Хотя все равно нужно будет купить машину, а после подвергнуть ту экзекуции в лице апгрейда и капитального ремонта. Но это дела будущего, пусть и не слишком далекого, а пока стоит подготовиться. Сборы были недолгими. Покидал старое оружие в инвентарь, новый ствол в сделанную кобуру, ножи распихал по разгрузке, катану в ножны на спине. Пришлось помучиться с последними, чтобы без проблем это оружие доставать. Не по канону, понимаю, но носить оружие на поясе при моем стиле боя не вариант. Да и это больше для создания образа и чтобы не палить инвентарь, иначе у ребят могут возникнуть вопросы. Затем плотный перекус, докидывание в разгрузку и инвентарь медикаментов и гранат, а также других полезных на любые случаи жизни предметов. Заняло это немного времени, благо большая часть и так пылилась в стазисе, будучи не особо нужной в обычной жизни. Вроде все, да Дакоты подкинул Роджер, тоже удивившийся моей внезапной активности. У него как раз кончалась смена. Я уж думал, ты там все, с концами, и вылезешь только тогда, когда вся свалка будет переработана. Или что ты там со всеми этими станками делаешь? Может, и будет. Время покажет. Лучше скажи, как у тебя дела? Перевел я тему, всматриваясь в пейзажи пустоши. Правда, ни наговориться, ни наглядеться я не успел. Все же автомастерская Дакоты была близко. Поэтому уже совсем скоро я заводил вполне себе свежий по меркам Найт-Сити фургон. Дакота была занята, да и дел у меня к ней не было. Поэтому я просто поздоровался со знакомыми охранниками, перевел Эдди и забрал машину. Черный Вилфорд Коламбус меня полностью устраивал. Большой, довольно вместительный и при этом не слишком заметный на дорогах. Во всяком случае, если судить по силуэту и внешнему виду. Простая рабочая машинка, которой должно хватить для моих задумок. Стволов сюда поместится немало. Райот находился в Уотсоне, в районе маленького Китая. Поэтому мне пришлось второй раз ехать через весь Найт-Сити, теперь уже самостоятельно. Что ж, ну, что сказать, город впечатлял. На этот раз я выбрал иной путь, предпочтя улицы города автострадам. И, попутно, осматривался по сторонам, пытаясь понять, с чем же мне рано или поздно придется иметь дело. И впечатление, созданное в той поездке за станком, пусть и не сильно, но изменилось. Тогда я был склонен романтизировать Найт-Сити, одновременно относясь к нему с предубеждением. Теперь же я видел больше символов того самого лоу-лайф. Размалеванные девицы с имплантами и без, члены различных банд, беспризорники, занятые щипачеством, обычные жители, умело и привычно лавирующие между теми и другими. На улицах города я видел самых разных людей. И хотя в целом все было относительно цивильно, где-то в глубине переулков то и дело мелькали подозрительные личности, иногда даже очень подозрительные, как, к примеру, несколько членов Мальстрёма, занимающиеся рэкетом очередного мелкого бизнеса. Где-то в подворотнях выполняли свою работу проститутки, где-то явно дилеры занимались своим грязным делом. Впрочем, полицию я тоже встречал, но те временами не решались встревать в творящийся беспредел без поддержки, видимо, понимая, чем все это может обернуться. Найт-Сити был городом мечты, но, видимо, когда-то давно, или к здешней жизни просто нужно привыкнуть. Райот, если верить статьям системы, отличался качественной музыкой, но это, видимо, дело пусть и недалекого, но все же будущего. Сейчас же клуб был просто ночным клубом с яркой вывеской и довольно минималистичным антуражем. Впрочем, ряженые в типа роботов официантки можно было пусть и с натяжкой, но вписать в изюминки заведения. Охранник на входе внимания на мой довольно боевой вид не обратил. Все оружие я еще в машине отправил в инвентарь с возможностью в один момент проявить в реальности. Так что сейчас я походил скорее на одного из любителей милитаризма и японской культуры. Моя самурайская броня, пусть и значительно доработанная, все еще была на мне. Искомая компания обнаружилась за одним из столиков, на который падал красный приглушенный свет, в глубине клуба. Знакомая мне Саша, Мейн, Дриаи, парочка каких-то парней, которые сейчас пытались завоевать внимание нетронерши. Похоже, ребята побоялись катить яйца к Дриа, видя в ней девушку Мейна, или просто не относя себя к любителям красавиц покрепче, и теперь пытались завоевать сердце миниатюрной красавицы. Правда, без особого успеха. Та, в свою очередь, с не меньшим усилием и явным раздражением игнорировала их, сосредоточившись на коктейле и с заметным упреком глядя в сторону главы отряда. К моему удивлению, разглядев в толпе танцующих меня, девушка заметно оживилась, чуть ли не перескочив через стол и устремившись ко мне. Еще сильнее я удивился, когда Саша приобняла меня за руку и прошептала на ухо: «Прикрой меня от этих идиотов, пожалуйста». Судя по рожам парней, которые будто сожрали пару лимонов каждый, ребята явно были целеустремленными. «Ну, тогда грех не помочь девушке», — подумал я с усмешкой, глядя на Дарья, вскинувшую бровь в ответ на спектакль Саши. Мэйн же взирал на происходящее с широкой улыбкой, видимо, наслаждаясь представлением. Пока мы не дошли до столика, я прошептал в ответ: «Могу и обнулить их, если совсем допекут». Пару секунд Саша явно всерьез обдумывала предложение, но после громко произнесла: «Да не еет, только пришли. Ну ты и шутник, Седрик. Ладно, знакомимся». Хлопнула девушка в ладоши и начала представлять компанию. «Мэйн, наш глава отряда и любитель хрома. Он в основном общается с заказчиками. Дарья, координатор и еще один силовик. Я участвую в роли не тренера, а Джек и Патрик, как и ты, ребята со стороны. Новички, но стрелять умеют, мы узнавали». Кто-то при упоминании кивнул, кто-то отсалютовал бокалом. Парни все еще слегка раздраженно на меня глядели, видимо, морщись от упущенной добычи. Интересно, почему Саша сразу не сказала, что у нее кто-то есть, или не решилась на спектакль, не зная моей реакции, хотя, пока по боку, дело важнее. Присаживаюсь вместе с девушкой, которая все еще держит меня за руку, и беру один из коктейлей, спокойно выдерживая долгий взгляд Мэйна. Тот явно давит несколько секунд, а после хмыкает: «А Дакота не обманула, ты и правда интересный парень, Седрик». Затем его взгляд меняется на тот, которым обычно оценивают людей и обстановку. Сейчас мой собеседник быстро отмечает все ключевые особенности моей фигуры, прикидывая всякое. Что ж, тут статье можно верить, прошлое у Мэйна явно боевое. Ну, для начала на меня нужно посмотреть в деле, но да, кое-какие навыки имеются. Служил, хотя нет, о чем это я, слишком мелкий. Улицы, улицы и обширная вытекающая из этого практика. На дисплее агента внезапно приходит сообщение от Саши: «Саша, кстати о практике. Ты эти щепки жрал, что ли? Я будто в фонарный столб вцепилась. Ты эти 3 месяца на одних стероидах жил, еще и в росте прибавил. Остальные-то тебя не видели, в отличие от меня, Седрик. Отборные продукты и труд по 20 часов, не наговаривай. А вообще, сочту за комплимент, Саша. Требую долю отборных продуктов. Я, может, тоже себе накачать что-нибудь хочу, Седрик. Ты и так красиво, а по продуктам строгий учет, и их еще надо заработать». Мою руку крепче обхватывают, слегка щипая, а я невозмутимо продолжаю разговор. «К слову, разве это ваш профиль? Судя по основному составу, вы больше по устранениям, нежели зачистке. Работу предложил важный человек, отказаться было не вариант, вот и пришлось прибегнуть к вашей помощи», — пожал плечами Мэйн. «Да и мы периодически вписываемся во всякое в составе других команд. А ты, разве не работал в Найт-Сити? Только соло-заказы от Дакоты. Чищу периодически пустоши, да и в основном другим последнее время занят». «Ладно, раз уже все в сборе», — уже более серьезно продолжает Мэйн, — «сегодня у нас силовая акция. Один мой хороший знакомый попросил разобраться с подпольной базой мусорщиков, которые к тому же варили наркоту, где-то раздобыв оборудование и специалиста. Хотя последнего могли и похитить где-то. На агент приходит пакет данных, местоположение цели, план склада, примерное количество противников и базовая планировка по документам». Видимо, Саша подготовилась. «План простой: заваливаемся, расстреливаем всех в здании склада, у кого в руках оружие, а после сматываем, пока копы не появились. Грохот явно их привлечет, да и времени на зачистку уйдет немало, так что придется работать в темпе. И да, если найдем наркоту, надо все сжечь, заказчик против этой дряни вне своей юрисдикции. Лаборатория по производству товара там же?» «Да, судя по имеющейся информации, ребята сильно перелопатили здание склада, к тому же присоединив к нему соседние. Потому и говорю, что народу много. Может и жертвы мусорщиков будут, но это не наш профиль. Может освободим по возможности?» Вмешиваюсь, вспоминая семейство Вайс. «Дакота упоминала, что ты идейный зуб на них имеешь. Если будет время, пожалуйста. Мы с Дарьей арендовали фургон, раз уж столько народу собралось. Ты на своей, Седрик?» «Да, тоже фургон взял. К слову об этом, что вы делаете с добычей, которая остается после боя? Реально просто делаете дело и сваливаете? Мэйн сначала непонимающе смотрит, а после многозначительно тянет. Улицы. Да, обычно времени особо нет, и мы уже слышим мигалки в конце перестрелки. Да и реализовывать все это тоже. Тогда никто не будет против, если я, по возможности, приватизирую все это дело. Я против, протягивает Патрик, долговязый крепко сложенный парень. Не круто упускать лишнюю прибыль. Думаю вмешаться, но Мэйн меня опережает. А у тебя есть транспорт, контакты, желание марать руки и, что главное, время. Если да, то вперед. Время будет поджимать, если начнем сжигать товар. С каждым вопросом парень все сильнее тушуется, раздраженно глядя в ответ. Решают сразу же внести ясность. Мэйн прав. Если хочешь, можешь тащить, что в руки попадет. У меня прав на эти вещи не больше, чем у тебя. Но понесешь в руках. Я арендовал для этого задания фургон и планирую забить его под завязку, если будет возможность. И оружие планирую не реализовывать, а поместить в личный арсенал, хотя контакты тоже имеются. А парень-то домовитый, впервые за весь разговор протягивает Дря, глядя на меня. Ты из кочевников был? Родители осели в Найт-Сити, и это стало их ошибкой. Поняла. Шкуру будем делить уже после. Сейчас предлагаю потихоньку выдвигаться. Вскоре мы уже выходили из клуба. Я, сказав Мэйну, что поеду следом, потопал к своей машине, но уже вскоре услышал позади чужие шаги. Решила ехать со мной, всяко лучше, чем с этими идиотами, фыркнула Саша, явно подразумевая парочку новичков, хотя бы капельку так-то проявили, уроды. Если бы Мэйн их не приструнил, они бы уже обниматься лезли. Да уж, ну, а что ты хотела, юность? Кровь кипит, пушка в штанах и ощущение, будто весь мир у твоих ног, и все девушки, соответственно, тоже. Да ты не сильно их старше, возмущенно прошипела Саша, садясь на пассажирское сиденье. Я рос в другой, скажем так, среде, и прошел через всякое, даже учитывая возраст. Ну и характер у меня, в конце концов, другой. Пристраиваюсь за машиной Мэйна. Интересно, Фалька уже в их группе, или еще в свободном плавании? Ага. Я бы сказала, кровожадный, протянула девушка, а после неожиданно слегка покраснела. Спасибо, что прикрыл, и за предложение спасибо. Надеюсь, не слишком тебя напрягла. Никаких проблем. Добавляю бодрости в голос и улыбаюсь. К тому же, кто откажется от обнимашек с такой красавицей? Саша лишь что-то бормочет, а я постепенно настраиваюсь на дело. Значит, склад. План я запомнил. Ограничение по времени. Приезд копов на выезд. Это Найт-Сити, так что время есть. Главное, разобраться с лабораторией. Погодите-ка, лабораторией, от пришедшей в голову мысли чуть не даю по тормозам. Блин, ну и идиот. Прошу у Саши контакты Мэйна и вызываю того по агенту. Седрик, слушай, мы упираемся только в копов. Если потихо сделать все, время на грабеж останется. Мэйн, хочешь сказать... Ты планируешь вырезать всех потихой? У нас спецов такого профиля в команде нет, мы по старинке вопросы решаем. Седрик, если Саша подсобит с камерами и у них не будет нормальных нейтронеров, могу попробовать. Вы в любом случае ничего не теряете. Услышите пальбу, тут же начнете со своего направления идти. Мэйн, ты сильно рискуешь. Уверен, я, конечно, вижу, что ты парень с опытом, даром что хрома читай нет. Кстати об этом... Ты уверен в своей защите, Седрик? Биоимпланты. Мэйн, понял. То-то на тебя Саша так поглядывала. Ладно, раз все же не хром у тебя есть, попробуем. Но учти, услышим стрельбу или Саша даст сигнал, мы начнем. Ты чего возбудился-то, Седрик? Интересует оборудование лаборатории. Мэйн, и что же ты собрался делать? Не наркоту ли гнать? Седрик, обижаешь. Нужны для экспериментов и другой работы. Саша, может, говорила про мой заказ. Мэйн, упоминала тебя, как охочего до знаний. Ладно, рискну. Проберешься и попробуешь по-тихому. Но на повышенную оплату не рассчитывай, и так оборудованием свое возьмешь. Пацанов я утихомирю, чтобы не рыпались. Седрик, спасибо. Мэйн, будь осторожен, пацан. Разрываю диалог с наемником. Мы уже почти подъехали. Но остался еще один момент. Камеры. Саша, есть вариант провернуть все потише. Ты собрался лезть туда сам, а? Удивленно поворачиваюсь к девушке. А ты как поняла? Ну, это было несложно. ХМ, подключишься ко мне, мне нужна поддержка в сети, а сам я пока в этом не слишком опытен. те же камеры отключить. Правда, мое предложение заставляет девушку сильно удивиться. Ничего себе, а не боишься пускать Митронира к себе в черепушку? Ну разве такая красавица может что-то натворить с таким слабым и беззащитным мною? Не дослушав реплику до конца, девушка прыскает от смеха и, еще несколько секунд посмеиваясь, кивает. Ладно, можно попробовать, только с тебя ужин, а то припахал бедного Митронира. Ты лучшая. Так, еще момент, ты же будешь видеть все, что вижу я. Если дашь картинку с имплантов, мне нужно указать тебе точку подключения. Тогда я буду работать на сверхблизкой дистанции. Отключи поток, чтобы кошмары всякие не снились. Да и мутить, может, начнет. Эй, вообще-то я большая девочка. Надулась большая девочка и сложила руки на груди. И вообще, чего я там не видела в этих пострелушках? Ну, я предупредил. И вообще, кто говорил, что я про пострелушки? Мы уже подъехали, и машина Мэйна остановилась в квартале от цели, поэтому с последними словами я уже доставал ножны скатаны и кобуру с задних сидений, а также разгрузку и элементы брони. Выйдя из машины, начинаю надевать необходимое, не сразу понимая, что на меня глядят сразу несколько заинтересованных пар глаз. Что? Протягиваю, глядя на удивленное лицо Саши. У меня что-то на лице, у тебя что-то в руках, отвечает не менее удивленный Мэйн. Я думал, ты с глушителем пойдешь, а ты из этих ебанутых. В ответ я лишь пожимаю плечами и вхожу в свое отработанное годами миссии состояние, изменяя стойку и в одно движение перемахивая через двухметровый забор так, что тот не издает и шороха. Охренеть, слышу возглас Патрика и направляюсь вперед, напоследок махнув ребятам рукой. Саша, на секунду растерявшись, все же присылает запрос на прямое подключение. Девушка уже использовала личный порт, установив необходимые протоколы ко мне в агент, и теперь, по идее, должна видеть и слышать то же, что и я. Как только контакт устанавливается, слышу ее растерянно возмущенный голос. «Сколько, говоришь, тебе лет?» Глава 21. «Каши много кушал и инструктора слушал», невозмутимо отвечаю, внимательно осматриваю территорию. «Саш, без обид, но пока я этот вопрос оставлю без ответа». «Поняла, тогда давай немного осмотримся». К сожалению, поблизости не так много камер, и я не могу толком дать картинку внутри. Нужно найти точку подключения, тогда я смогу работать, без проблем. В сети что-нибудь есть по этому месту, только общая планировка, к тому же наверняка не актуальная, насколько я могу видеть. В этом Саша была права. Мусорщики, по-видимому, закрепились здесь довольно давно, так как территория склада была от души перепахана. Где-то возвели баррикады из того, что было. Где-то понаставили камер сомнительного качества, которые Саша оперативно зацикливала, чтобы я без проблем мог пройти мимо. Здание склада внушало. Впрочем, от места, где смогли разместить полноценное производство, я иного и не ожидал. Точку доступа мы пусть и с трудом, но смогли найти через несколько минут поисков. До этого пришлось пару раз пройти мимо патрулей и залезть на крышу одной из пристроек, кажется, тут собирались сделать что-то вроде наблюдательного поста, но не успели. Вставив щепку в ретранслятор, я продолжил осматриваться, ожидая, пока девушка сделает свою работу. Довольно скоро Саша проникла в местную сеть, благо полноценных нейтронеров на стороне противника не было. Хотя стоило признать, что несколько человек, по ее словам, в случае чего смогут кинуть замыкание или сбить оптику, так что в этом плане расслабляться тоже не стоило. Спустя пару минут мне на агент упала карта здания вместе с несколькими фото. Саша примерно обрисовала новый план здания, а также то, как мусорщики здесь все обустроили. Ну, что сказать, ребята сработали на удивление добротно в плане логистики. Изначально здание склада было половинчатым. Половину пространства занимала пустота в два этажа с выставленными стеллажами, тогда как вторая половина была поделена на те же два этажа, но если снизу стояли различные стеллажи, сверху можно было найти несколько кабинетов, ну, или хранилищ поменьше. Мусорщики не стали изобретать велосипеды на этой базе и начали обустраивать место для своих грязных делишек. У главного входа, с южной стороны, находились усиленные ворота, рядом с которыми оборудовали пару постов охраны. У входа же, внутри, находилась зона разгрузки с контейнерами, различными стеллажами и ящиками с оборудованием и другим барахлом. Здесь же, судя по всему, фасовали готовую продукцию и загружали в машины, места для парочки как раз хватало. Здесь все было предсказуемо, несколько человек охраны и пара грузчиков, которые сейчас аккуратно фасовали партию товара, видимо, готовясь к погрузке. Чуть дальше, там, где начинался второй этаж, находилась сама лаборатория. Здесь стояло различное оборудование, контейнеры для сырья, лабораторные столы и все, что могло пригодиться в нелегком деле Хайзенбергов киберпансковского разлива. Здесь я заметил пятерку мусорщиков, во главе которых стояла парочка, по-видимому, химиков, ну или тех же мусорщиков, но с руками попрямее. Ребята контролировали процесс, следили за частотой результата и в целом скорее управляли, нежели сами выполняли необходимые операции. Отсюда же две лестницы вели на второй этаж, в условную жилую зону. Несколько небольших комнат, где сейчас спала значительная часть народа. «Твари здесь устроили свою любимую забаву», — злобно произнесла Саша, присылая картинку еще одного помещения. «Ну еще бы!» В замызганной комнате с парочкой операционных столов в клетках сидели несколько человек, видимо, ожидая своей участи. Очередные жертвы мусорщиков. Посовещавшись с командой, решаю зайти сюда самостоятельно, в последний момент. Если получится, спасем бедняк. Если же все пойдет не по плану. Что ж, Найт-Сити, это Найт-Сити. Учитывая текущий статус этих людей, Дакоты, которая узнала бы заключенных, нет, а учитывая обстановку на улицах города, я не берусь утверждать, что несколько девушек и двое парней дойдут до дома в целости и сохранности. Так что посмотрим. Помимо операционной, Саша нашла небольшой склад, оружейную, а также кабинет главаря, довольно просторное помещение, окна которого как раз выходили на юг, открывая обзор на вход и саму лабораторию. Ну, можно сказать, классика. На втором этаже мусорщиков было много. Кто-то спал, кто-то разбирал оружие или залипал в агенте. Главарь тоже был здесь, какой-то стрёмного вида мужик средних лет с довольно большим арсеналом имплантов, судя по выделяющейся оптике и грубого вида кибернетических рук, для себя мог взять что-то и поприличнее, но не мне, впрочем, судить. Чувствую, первые прототипы конечностей не сильно будут отличаться от стимпанковских аналогов. На крыше, по идее, тоже должна дежурить парочка противников. Как минимум одного я видел со своей позиции, парней стоял на краю, периодически осматривая окрестности через винтовку. Радует одно, освещение у них хромало на обе ноги. Может, толковых электриков не нашлось, а может, просто не хотели сильно палиться. А может, эти крысы просто не любят яркий свет, кто их знает. Нормально была освещена только зона погрузки и сама лаборатория. В остальном же, ну, не споткнешься, и то хлеб. Мне эта ситуация только на руку, грех жаловаться. Впервые вижу такую организацию среди этих мразей, произнес в канале Main, которому Саша периодически скидывала данные наравне со мной. Объект довольно важный. Вот, видимо, и поставили кого-то нормального. Уверен, что справишься, пси? Вновь спросил глава команды по связи. Уверен. Минутная готовность, скоро начну. Саша, займешься камерами? И да, они могут вызвать подмогу. Если дашь пару минут, не смогут. Есть парочка протоколов, которые я могу здесь задействовать. Время у тебя будет, но немного. Да и, я думаю, как минимум их главарь что-то может заподозрить, мягко говоря. Тогда можешь внедрить пакеты в систему и запустить по команде. Если что-то пойдет не так, не выйдет. Вмешательство в систему могут заметить, да и сам процесс установки еще можно скрыть, но держать наготове скрипт не выйдет. Тогда сколько понадобится времени, чтобы запустить глушилку, и сколько она проработает? Думаю, минуты три. И еще 5 минут у тебя будет, чтобы обезвредить всех. Хорошо, тогда начнем, пожалуй, с хвостов. В несколько движений залезаю по фасаду здания на крышу. Кондиционеры, трубы, различные выступы, все это позволяло мне без особого труда, а главное скрытно забраться на здание, к дежурившим сверху охранникам. Один, вооружившись какой-то снайперской винтовкой, стоял на южном краю здания. Его товарищ что-то высматривал со стороны шоссе, видимо, пытаясь выискать знакомую машину или непрошенных гостей. Хорошо, что мы подъехали с другого направления, пусть и пришлось делать крюк. Подкрадываюсь к тому, кто смотрит на шоссе и с тихим хрустом ломаю шею. Усилившиеся за эти месяцы мышцы не подвели, уверенное и отточенное годами движение позволило не только быстро, но и тихо устранить врага. Таким же образом устраняю и второго наблюдателя, оттащив его тело подальше, чтобы с земли не получилось разглядеть лишнего. Как только тело опускается на землю, команду Саши: «Запускай». Местоположение противников у меня было. Парочка вариантов, как провернуть все тихо, тоже. Так зачем ждать? Вместо ответа Саша вывела таймер на экране. 3 минуты, за которые мне стоит вынести как можно большее количество неприятелей. Быстро, но бесшумно спускаюсь по лестнице, перемахивая на еще одну пристройку. Открытое окно, которое, видимо, решили распахнуть для лучшей вентиляции жилой комнаты. Настоящий подарок для ребят моего профиля. Нет, скрытно я провел едва ли пятую часть своих дел, но если количество этих дел идет на сотни, если не на тысячи, опыта набралось достаточно.